Финам FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Да. Признаюсь, мне больше нравятся древние города, особенно заброшенные. Люблю бродить между развалин и неспешно фантазировать, какими они были, люди, уложившие эти камни, как они выглядели, как жили, о чем думали. Этот город, пожалуй, идеальное место для исторически ориентированных мечтателей вроде меня. А если у вас, к тому же, есть хоть малейший интерес к древней культуре майя, плюс вкус к скульптурной пластике, то вам точно сюда, в Гондурас, на берега реки Капан, в одноименный город. Древнюю жемчужину империи майя в Капан. Зеленая трава, вокруг трибуны древнего стадиона для игры в мяч. Тут же круглые ритуальные камни с овальной ямкой на макушке, с изящным желобком для стока крови, по всей видимости, крови игроков проигравшей команды. А внутри вот этой ступенчатой пирамиды был найден целый храм, храм лиловой розы. Зачем майя погребли его под камнями, одним только их богам известно. Реконструкцию этого невероятного сооружения можно увидеть чуть-чуть поодаль. На красных стенах застывшие неведомые лики. Вокруг крылатые орнаменты, мощные изгибы белых, оранжевых и зеленых линий. А эти, покрытые каменной вязью стелы, не что иное, как летопись царских династий Капана. Вот эту стелу поставил царь по имени 18 кроликов. На местном наречии «Вашаклахун-Убах». Кое-что из символического письма майя удалось расшифровать, но все равно загадок и тайн в Капане хватит на всех. Так что в Гондурас, дамы и господа, в город Капан бродить среди развалин и фантазировать. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.